перемещается, начинает работать из другого центра. Да, нет? Да. Если это мужчина, то, естественно, его вышибают в тройку. Если это женщина, ее, знаете, вышибить сложно. До двойки максимум. Вот. Ну, вариант 2-2. Ну, понятно, что двоечники, то есть люди с доминантом работают во втором центре, они зависимы от эмоционально-чувственной стороны отношений. И поэтому, если этой вот самой эмоционально-чувственной стороны нет, то и делать, собственно говоря, нечего. Поэтому они очень часто выглядят такими несексуальными. Потому что и той, и другой половине, если это 2-2, да, нужно тянуть, то есть совершать некоторую работу по обеспечению сложных физических действий. Вот. И вдохновить на эту работу может только какой-то эмоциональный, энергетический контакт. Если его нет, то надеюсь, вы забеременели. Нам больше не надо будет делать это неуклюжие движения. Естественно, что вариант 2-3 это вариант такой, я бы сказал, интеллектуальной, эмоциональной дружбы, скорее чем сексуальных отношений. Может быть очень интересно в области научки. А вариант 2-1, как правило, заканчивается тем, что тот, у кого 2, оказывается 3, головка бубу. Что, кстати, наблюдается в отдельных взятых случаях. Особенно в случаях. То есть если женщина с доминантом, двойки мужчина с доминантом и единица, то перемещает несвойственное ей энергетическое состояние на, тем более, не обеспеченном природно. В центре она часто испытывает головную боль после того. Кроме того, при долгих интимных отношениях, то есть совместной жизни, все варианты, которые не 4, то есть не резонансные, они приводят к определенным особенностям распределения энергии в теле, и эти особенности отражаются на физических параметрах и конституции друг друга. Теперь, вот мне очень трудно, сами понимаете, потому что моя третья и четвертая функция информационная методика, которая как раз и затрагивает это такого рода информация, напряжение сейчас. Поэтому я вас попрошу плюс подкрепление, чтобы это не те плюсы. Вы не угадали. Но ничего. Теперь такой вопрос, как давать и брать с точки зрения энергии. Вот тут у нас в последние времена модно в нашем обществе свежая тема лоббизма, там прочее, кто кому чего дал, кто кому чего забрал. С точки зрения энергетической это все очень просто. А энергия движется оттуда, где ее много, туда, где ее мало. И если вы хотите, чтобы вам давали, ну, обесточьте себя до максимума, там, голодовка или еще чем-нибудь. если, так сказать, любая партнерша или партнер будет вам всегда давать, то куда ни идти. Это же процесс не контролируется. С точки зрения движения энергии, то человек, как правило, вообще не осознает. Ведь то, о чем мы сейчас говорим, для людей как реальность не существует, если они не научились тем или иным образом воспринимать энергетические состояния, движение энергии в своем теле или в теле другого человека. То есть люди объясняют всякие явления такого рода совершенно другими способами. Я вам рассказывал, как был у меня случай, когда я сразу я сейчас этим не занимаюсь. Вот пара, влюбленная друг в друга, дружеская молодая пара, у них сложность была, он, значит, в тройке, она в двойке, в доминанте. Да? На этой почве, значит, она постоянно попадала в руки состояние единицы, да? Вот. А он, значит, начал истощаться, а у нее, значит, начались разрушения картины самой себя, да, всякие физиологические процессы нехорошие. Короче говоря, они попросили меня, чтобы я, если это возможно, поменял доминанту. Естественно, оказался мужчина. Ему поменяет доминанту, чтобы у них было сумма 4. Вот. Это очень сложно, но видя такую мотивацию, это с этим очень хорошо, и потом я этого никогда не делал, но знал как. Ну что, они меня уговорили, говорили, я себя уговорил. И он, будучи очень сильным, мотивированный, он этого хотел очень, и он все сделал, чтобы это сделать, и доминанта таки в течение 3 месяцев поменялся.